новостей. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Линия новостей», совместная программа информационного агентства «1Лайн» и радио ВК. В студии Кристина Иванова и Тимур Докторов. Добрый день. И мы начинаем. Погорельцам Сибири поможет интегратор. По итогам своей поездки в Хакасию Владимир Путин попросил назначить человека, который будет отслеживать то, как оказывается помощь пострадавшим. Президент напомнил, что полпред в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин отвечает лишь за общую координацию при ликвидации последствий пожара. Поэтому кроме него необходим специальный интегратор, который займется всеми пострадавшими от пожара в Сибири и доведет помощь до каждого конкретного человека. Кто за что отвечал и кто за что должен нести ответственность. Это надо посмотреть. Насчет тех, кто занимался противопожарными мероприятиями, что они там сделали, что они не сделали. Просто так никого не будут привлекать к ответственности. Но если кто-то в чем-то виноват, пусть отвечает. Мы сегодня как следует подробно обсудим, что, в какие сроки должно быть сделано для того, чтобы в зиму вошли уже нормальным благоустроенным бытом, чтобы была крыша над головой, можно было нормально жить, работать. Также глава государства пообещал, что через полтора месяца он вновь планирует посетить Хакасию. После этого заявления Владимир Путин пригласил главу Следственного комитета Хакасии на отдельный разговор. А затем глава республики Виктор Зимин попросил президента не арестовывать его до устранения последствий пожаров. Цитата Зимина: «Вы нас потом посадите, а сейчас дайте поработать», разлетелась по всем ведущим СМИ страны. Скандалом закончились съемки новостного сюжета о пожарах журналистам Первого канала. По словам жителей поселка Колодезный Шаринского района, корреспондент Михаил Акинченко бросил на землю окурок и поджег траву. Правоохранителям он объяснил, что сделал это для того, чтобы снять фон. Когда об этом инциденте стало известно, специалист пресс-службы МВД по республике Хакасия Сергей Кузнецов дал нам следующий комментарий. Насколько я знаю, действительно, наши коллеги в Ширинском районе передали оформленные материалы заявления в управление МЧС. Как мне стало известно, в заявлении сказано, что мужчина бросил окурок на землю. Но есть ли в этом состав преступления, не ясно. Известно также, что заявление написала местная жительница. Но мы все понимаем, что пережив такое горе, сейчас люди боятся всего. Они нервничают и напуганы, резюмировал представитель ведомства. Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клеменов публично назвал корреспондента идиотом, хотя и хорошим человеком. Правоохранительные органы продолжают разбираться в этом инциденте. Между тем, двое пациентов, пострадавших в пожарах в Хакасии и госпитализированных в Красноярск, скончались в реанимации ожогового центра. Всего сюда были доставлены 12 человек. Кроме того, четверых спецборд МЧС доставил на лечение в Институт Вишневского в Москву. Как нам рассказал заведующий отделением ожоговой реанимации Красноярской краевой клинической больницы Владимир Мацкевич, так называемых отложенных смертей пострадавших в пожарах можно ожидать еще не менее полугода. Если травма была тяжелой, если человек находился по силу тяжести травмы, сопутствующей патологии, возраста, позднего обращения, недооценки своего состояния, это тоже, к сожалению, бывает, в отделении реанимации, то у него последствия могут быть очень серьезные последствия, и в том числе и летальный исход. То есть развивается так называемая ожоговая болезнь, которая вовлекает в себя не только и не столько кожные покровы, которые, если человек переживает, остаются рубцы, деформации, ограниченность в суставах, косметический дефект разной степени выраженности. Ну и психологически это стресс, который остается человеком всю жизнь. Наступает дистрофия внутренних органов, потому что ожоговая рана – это огромные ворота в обе стороны. Вы, наверное, все слышали, когда человек получает заражение крови от кола, иглой, на гвоздь наступил, от зуба. Там-то ранки маленькие, а здесь площади, достигающие 50-70% поверхности тела. И с одной стороны, это открытые ворота для возникновения и проникновения в организм инфекции, неизбежны. И с другой стороны, через эти же ворота из организма теряется нужное, особенно вот в ситуации ожоговой болезни, крайне необходимые организму вещества из крови. И защитные вещества, и белки, и питательные теряет. Поэтому последствия могут быть самыми непредсказуемыми, в том числе и фатальными. И человек, в принципе, описаны случаи, когда человек после перенесенных тяжелых ожогов погибал в течение полугода после выписки. Сердце не выдерживало, печень могла сдать, кишечник плохо работал. Суициды могут быть на основе того, что косметический дефект, не все, особенно подростки, особенно девушки, могут построить жизнь дальнейшую с таким вот косметическим дефектом. Очень важно, я хочу подчеркнуть, сроки обращения. Если травма тяжелая, то 6 часов опоздания увеличивает шансы умереть в 2 раза, а шансы выжить, соответственно, уменьшает. Поэтому нужно наблюдаться, если удалось выжить и выйти из больницы, строго соблюдать все рекомендации, которые даны и хирургами, и терапевтами, если это ребенок, и педиатром, и все-таки периодически приходить в указанное время на осмотры, чтобы понять, нужно дальше реконструкцию по рубцам делать после ожога, не нужно, каких объемов, какой срок. И еще, когда человек с тяжелыми ожогами находится в реанимации, решается вопрос жизни и смерти, то используются препараты очень сильные, долго антибиотики используются, повторные наркозы необходимы, потому что это очень больно, и перевязки, тем более операции по пересадке кожи, вынуждены сопровождать анестезией. И масса других препаратов, которые очень долго вводятся. И даже если взять условно здорового человека и пролечить его столько времени этими препаратами, вряд ли он останется здоров. А исходно он был совершенно здоров. А если это взять тяжелые ожоги, то это очень сочетание сильнейшей травмы и очень мощного соответствующего лечения, потому что чем сильнее болезнь, тем сильнее используются препараты. А я напомню, что в лесных пожарах республики, по данным МЧС, погибли 34 человека, 7,5 тысяч пострадали. Всего за медицинской помощью обратились более 600 жителей Юга Сибири. Около 80 из них госпитализированы. Без жилья остались почти 5 тысяч человек. Сейчас все пожары потушены. Кстати, Красноярский край попал в число субъектов, которые занизили данные о площадях лесных пожаров на своей территории. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды. По состоянию на 23 апреля одно из самых больших отклонений от данных Рослесхоза показал наш регион, занизивший реальные цифры почти в 1,5 раза. Наш сосед, Республика Тува, также оказалась в черном списке Минприроды, скрыв информацию о сотне гектаров сгоревшего леса. Новостей. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов вслед за краевыми парламентариями предложил лишить город прямых выборов мэра. Он внес на рассмотрение в Горсовет Красноярска соответствующий проект корректировки городского устава. Согласно этому проекту, глава города будет избираться конкурсной комиссией из представленных кандидатов. Членов комиссии будут назначать депутаты Горсовета, а также губернатор края. Срок полномочий главы города 5 лет. По словам красноярского политолога Сергея Комарицына, акбулатовская инициатива говорит о том, что местные власти готовы стать полностью подконтрольными воле Кремля. Сейчас городская власть, она абсолютно не самостоятельна, она ориентируется исключительно на начальство. И то, что касается предложения мэра Шкрича, то, естественно, это не его предложение, да, то есть депутаты законодательного собрания уже приняли этот закон, и это есть давление, значит, с Москвы, с Кремля. Вот, но территории ведь разные. Кто-то поддается давлению, кто-то нет. Вот наши соседи, Хакасия, единоутробная наша республика, которая когда-то входила в состав Красноярского края. Ведь они сохранили всенародные выборы без всяких сети менеджеров, без всего. Нормальную, самую эффективную схему. Глава администрации, он же глава муниципального образования, избирается на прямых всенародных выборах. Никаких там, никаких других схем, да? Вот. Или даже в Новосибирске, вот сегодня, хотя на сессии они приняли это в отношении там сельских районов, но ведь они, город-то Новосибирск, сохранили прямые выборы. Там всенародные выборы. Значит, то, что касается ситуации у нас в Красноярске, но политической воли недостаточно. У городской власти исполнительной ее просто нет, я бы сказал. Поэтому депутаты Горсовета продолжают искать пути сохранения прямых выборов мэра в Красноярске, основываясь в том числе на опыте своих коллег из Новосибирска. Напомню, там областные депутаты, так же как и наши краевые, изменили закон об отдельных вопросах организации местного самоуправления. Теперь главы городов и сельских поселений Новосибирской области будут избираться по конкурсу. И только в 2 городах, Новосибирске и Кольцово, остаются прямые выборы мэров. Линия новостей. 5 погибли и 1 госпитализирован. К такой трагедии привела автомобильная катастрофа на трассе М-53 в районе поселка Козулька. 19 апреля на 722-м километре столкнулись 2 автомобиля Toyota, один из которых выехал на полосу встречного движения. По предварительным данным, никто из погибших не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего при сильном столкновении людей выбросило на трассу из салонов автомобилей. Сотрудники ГИБДД в настоящее время уточняют все обстоятельства случившегося. Впрочем, как считает координатор местного отделения Федерации автовладельцев России Павел Стабров, причина трагедии не только в пренебрежении личной безопасностью пассажиров, но и в том, что козульские власти до сих пор не внедрили новые стандарты организации дорожного движения. В крутое совещание по поводу безопасности на краевых дорогах, и мы внесли туда свои предложения. Значит, придумать такой документ, который будет называться «Внутренний техрегламент». Значит, туда внести обязательно несколько пунктов, которые, ну, в общем, для безопасности являются, безопасности на трассах являются первоочередными. Значит, первое – это не строить дороги, четыре полосы и более, то есть по две в каждом направлении, без жесткого разделителя, для того, чтобы избежать встречных столкновений. Это первое. Второе. Это федеральная трасса должна быть построена только с физическим разделением полос. То есть это не жесткий разделитель, а там газон, клумба, там все что угодно. Да? То есть максимально разместить их друг от друга, эти полосы. Третье – это освещение пешеходных переходов. То есть мы требуем убрать так называемые пешеходные переходы-убийцы, на которых ставят эксперименты. То есть зажигают там желтый мигающий свет или знак зажигают, или что-то еще. Пешеходный переход через трассу федеральную, либо через краевую, должен быть постоянно освещен. И только тогда можно увеличить на нем количество аварийности. Поскольку вот на моих глазах только на пешеходном переходе, так называемом инновационном, на котором 2 года назад торжественно зажгли какие-то бегущие огонечки, на этом переходе за эту зиму было 2 смертельных ДТП именно с пешеходами. Это не первая авария в районе Козульки. Так, в марте 2013 года на том же участке трассы лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Водитель иномарки ехал в сторону Ачинска. Он превысил скорость и вылетел на встречную полосу. Он скончался на месте. В автобусе находились 39 пассажиров. Из них никто, к счастью, не пострадал. А в апреле прошлого года там же глава Козульского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода. По сообщению следственных органов, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Линия новостей. В Красноярском крае все чаще травятся наркотиками. 25 случаев отравлений на 100 тысяч человек населения. Таковы наши показатели. Кстати говоря, одни из самых высоких в России. По сообщению Краевого Роспотребнадзора, мужчины травятся наркотическими препаратами в 7 раз чаще женщин. А героин по своей популярности давно уступил место другим видам наркотиков. В 74% случаев отравления происходит из-за употребления неуточненных психодислептиков, то есть галлюциногенов. Традиционный же героин становится причиной отравлений в 7 раз реже. В краевом наркодиспансере отказались комментировать возросшую популярность галлюциногенов. По словам замначальника наркодиспансера Евгения Абакумова, такое понятие, как психодислептики, в наркологии вообще не используется. Цитирую: «У нас нет ни таких больных, ни таких веществ, и мы ни разу не ставили подобных диагнозов. Это вообще некорректный диагноз и некорректная формулировка». Конец цитаты. Замечу, что согласно исследованию Роспотребнадзора, наркомания перестала быть проблемой молодежной среды. Сегодня в целом по отравлениям, в том числе и смертельным, лидирует возрастная группа 30-39 лет. Линия новостей. Надувной батут перевернулся в Ленинском районе краевого центра. Как рассказали в пресс-службе главного управления МВД по краю, сообщение о том, что на детской площадке в результате порыва ветра опрокинулся батут, на котором находились дети, поступило днем 23 апреля. На место была направлена следственно-оперативная группа полиции. Стражи порядка установили, что в результате происшествия пострадали 2 ребенка дошкольного возраста. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. В настоящее время сотрудники полиции ищут владельца детского аттракциона, а также выполняют все обстоятельства происшествия. Линия новостей. Красноярские перевозчики продолжают настаивать на увеличении стоимости проезда в городском транспорте. Однако мало кто из них может обосновать повышение тарифов. Об этом журналистам рассказал министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин. По его словам, ранее между властями и транспортниками была достигнута договоренность о том, что именно может стать поводом для пересмотра цен на проезд. Но сегодня, говорит министр, лишь один из 10 участников рынка способен соблюсти эту договоренность и предоставить все необходимые документы. И пока этого не смогут сделать абсолютно все перевозчики, пассажиры будут платить по прежнему тарифу. Ну, аппетиты никуда не исчезли, все это сохранилось, и перевозчики продолжают обращаться. Но с точки зрения юридической обоснованности представленных документов, у нас сегодня нет никаких оснований пересматривать существующую тарифную политику. Мы пока не видели ни одного набора документов, который бы сегодня нам четко дал ответ на вопрос, что сегодня тарифная политика не соответствует установленным в действующих нормативных актах. Поэтому эта работа, она по сути никогда не прекращается. Он такой процесс постоянно движущийся. Только тариф установили, немножко проходит время, опять начинается новая эпопея. То там запчасть какая-то повысилась, то комплекс запчастей, то топливо, то ГСМ и так далее. Процесс постоянный. Но на сегодняшний день таких весомых оснований для повышения мы не видим. Тем временем ГИБДД обнародовала тревожную статистику. Оказывается, только с начала года водители маршруток нарушили правила дорожного движения более 1500 раз. Чаще всего среди нарушений фиксируется агрессивное маневрирование, как на дорогах, так и у остановок. В результате участились случаи жалоб пассажиров на то, что во время этих маневров люди попросту падают в салонах. Линия новостей. И в продолжение транспортной темы. Строители 4-го моста через Енисей отрапортовали о том, что до смычки последних пролетов осталось всего 100 метров. По словам руководителя управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Вячеслава Цишука, последняя 100-метровка будет преодолена в самое ближайшее время. На этом объекте, ну скажем так, буквально сейчас стартовал спринт. Нам осталось последние 100 метров для того, чтобы сомкнуть берега. Одновременно с этим реализуются все развязки. И буквально в начале мая, мы рассчитываем на это, мы приступаем к устройству асфальтобетонных слоев покрытия. То есть относительно 4-го моста мы находимся в настоящий момент в завершающей стадии реализации проекта. Строительство 4-го моста началось в 2012 году. Процесс взят под личный контроль российским министром транспорта Максимом Соколовым и помощником президента Игорем Левитиным. Напомню, они посетили строительную площадку в феврале во время Красноярского экономического форума. Глава краевого Минтранса Сергей Еремин назвал мост одним из ключевых и капиталоемких объектов Красноярска, на строительство которого только в этом году выделено более 4 миллиардов рублей. Ситуация у нас, дорожный фонд емкий. Даже по сравнению с прошлым годом у нас увеличение практически там, на 3 миллиарда рублей в этом году имеется. Куда теперь эти деньги будут направлены? Из 14,5 миллиардов у нас есть строгие приоритеты, четкие приоритеты. Конечно же, мы выходим на финишную прямую в этом году и уже вышли. И в этом году будем сдавать один из ключевых капиталоемких объектов в городе Красноярске, 4-й мостовой переход. На этот год ни много ни мало финансирование более 4 миллиардов рублей. Причем из паритетных условий, как из краевого бюджета, половина средств, половина из федерального бюджета. То есть вот сразу мы 4,5 миллиарда отнимаем. Это средства будут направлены на финансирование мостового перехода. Официального названия у нового моста пока что нет. Напомню, в 2013 году во время празднования Дня города красноярцы приняли участие в неформальном голосовании. Большинство предложило назвать его Николаевским. Также предлагались названия Долгожданный и Студенческий. Кстати, за окончанием строительства можно следить в режиме реального времени. Для этого на площадках установлены 4 видеокамеры. Одна из них передает общую картинку, 3 других – более детальные планы. Трансляцию можно посмотреть на сайте Краевого управления автодорог. Новостей. В 58 странах мира, в том числе и в России, прошел тотальный диктант. Это общественный проект, в котором на этот раз приняли участие почти 100 тысяч человек. В Красноярске диктант писали на 17 площадках. Участники организовывались по принципу флешмоба, о месте и времени проведения договаривались в социальных сетях. И только 2% написавших диктант получили пятерки. Впрочем, по мнению организаторов проекта, это очень хороший результат. В то же время некоторые работы повергли организаторов в шок. Буквально вчера проверяющие сообщили о самом неграмотном участнике тотального диктанта, который допустил 273 ошибки. При этом в тексте диктанта было всего 282 слова. Имя участника акции организаторы сообщать не стали, однако известно, что проживает он на Урале. Добавлю, что по словам автора проекта, тотальный диктант прежде всего призван распространить моду на грамотность, и победа в нем вовсе не главное. И в заключение нашей программы. Памятник экс-губернатору Красноярского края Александру Лебедю будет установлен на территории Красноярского кадетского корпуса. Об этом сообщил мэр города Эдхам Акбулатов. Накануне этот вопрос повторно рассматривали и одобрила городская комиссия по увековечиванию памяти граждан и исторических событий. Оставалось решить, где именно будет расположен памятник: у призывного пункта, на площади перед военкоматом, либо на территории кадетского корпуса, основанного по инициативе Лебедя. 24 апреля стало известно, что выбран второй вариант, о чем и сообщил глава города. На этом мы заканчиваем. До встречи через неделю. Всего доброго. Линия новостей.